Вступление. Долгих и трудных 7 лет я работала над созданием романа «И камни возопьют». Жизнь – тяжелый, тернистый путь, где много грязи, зла, хамства, ненависти, жестокости. Порой снятся кошмарные сны, а ведь прошло много лет. Как я осталась жива? Удивляюсь. И вот я в Америке. Эта великая страна приняла меня в свои объятия, гонимую, оскорбленную и униженную. Америка, ко мне ты руку протянула, и я груди твоей прильну. В слезах, израненная, измучена, больная, а ты как будто бы мать моя родная. В эмиграции я дважды умирала и воскресала. Сворачивалась кровь, и тромб грозил закупорить сосуды сердца и легких. Но милость Божья и Его благодать спасли меня. Врачи удивлялись. Значит, мне предназначено жить, жить и жить. Голос совести не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Постоянно шепчет. Ты не должна уйти из жизни, пока не расскажешь людям то, что видела и испытала на своем жизненном пути. Ты не должна унести в могилу тайну людских страданий. Свидетельствуй и прославляй имя всемогущего Бога Творца. И дал мне Бог дар писать стихи и прозу, а ведь мне 75 лет. Богу все возможно. Я чувствовала присутствие Его Духа свыше. Врачи боролись за мою жизнь. Больное изношенное сердце работало с трудом. Молодой врач, доктор Кларк, он и сейчас лечит меня вот уже 7 лет, очень внимательно и с уважительностью относился ко мне. В России я бы уже умерла. Когда-то великая... Россия на много лет отстала от других стран мира. Я не собираюсь обвинять в чем-то русских врачей. Нет, нет и нет. Я очень сожалею о том, что им приходится работать в очень трудных условиях. У них нет добротной медицинской аппаратуры, чтобы за несколько минут определить болезнь и поставить точный диагноз. При помощи знаний, лекарств и современной медицинской аппаратуры американские врачи спасли мне жизнь. Я благодарна врачам и американскому правительству. Наша церковь молится за эту щедрую страну. Не успела я избавиться от одной болезни, как обнаружили вторую – камни в желчном пузыре. Заболела печень и поджелудочная железа. В тяжелом состоянии меня доставили в госпиталь. Операция шла 4 часа и 30 минут. Из-за тромба мне разжигали кровь, а теперь во время операции ей трудно было остановить. Плохая свертаемость. Я истекала кровью. Молодой брат во Христе Валера Герасюк в это время молился со слезами на глазах. Пришел брат во Христе Володя Веренич и его жена Мария. Они стали молиться втроем. Врачи продолжали мужественно бороться за мою жизнь. Бог и в этот раз пришел на помощь. Кровь остановили, я открыла глаза и увидела улыбающиеся, радостные лица врачей. Возле меня стоял Валера. Врачи ласково растирали мои руки, гладили по щекам и по голове. Они говорили на своем языке, которого я не понимаю. А затем накрыли меня горячим одеялом. Электрические теплые собаки согревали и массировали мне ноги. Бог расположил сердце молодого брата Герасюка, и он не покидал меня, служил мне переводчиком. Валера знал, что у меня нет на всем белом свете ни одной родной кровинки. Всех репрессировали. И он, как небесный воин, стоял на посту у постели больной и беспомощной старой женщины. Сидел сутки без еды, сна и отдыха. После операции я поправилась быстро, но снова проблема. Неожиданно стало терять зрение. Лишиться зрения? Мне стало страшно. И вновь Господне благословение. Мешались врачи, и я снова вижу белый свет. Работаю без очков, читаю. Это помощь с неба. Мне 75 лет, и не по заслугам моим, а по милости Божией я могу жить и трудиться. Бог изливает благодать на свой народ. Некоторые верующие требуют от Бога знамения, как долго Господь будет благоволить к народу своему. Мы не замечаем Божьей благодати и платим за пролитую на Голгофе кровь черной неблагодарностью, оскорбляем Бога своими темными делами и грязными поступками. Мы живем в хороших условиях. Одеты, обуты, питаемся хорошо, так не питались у себя на родине. В свое время женщины работали как быки, запряженные в оглобли и пели частушки. «Ах, спасибо Сталину, с меня сделал барыню. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Бог изливает на нас благодать свою. К примеру, от рака груди Бог исцелил Лилю, А мать ее, Марию, Бог исцелил, когда у нее был перелом ноги. Елену Бог тоже исцелил от рака груди. 10-летнего мальчика, племянника Гриши, чудно исцелил. На Украине ему удалили щитовидную железу, оставили маленький кусочек. Железа снова выросла, и как будто не было ничего. Но шрам свидетельствует о том, что была операция. Я получила мгновенное исцеление от гепатита печени. Лиля свидетельница, она видела и слышала, как врачи сказали, что гепатита у меня нет. Мы многие не желаем ходить перед Богом в истине, чтобы быть светом миру. Много лжем, лицемерим, суд путаем с обличением. Мы боимся, как говорится, встать в пролом за дело Божье. А ведь пройдет время, когда нам всем будет предъявлен счет и вынесен приговор. Тогда что? Указатель укажет, кому куда идти, налево или направо. А пока мы будем пренебрегать стариками и старухами, церковь без них обойдется. Но Бог спросит с каждого. За все каждый даст отчет перед Богом. Совесть – неподкупный судья. Часы бегут, и время быстротечно. Летят года стремительной стрелой. Уходят дни и годы безвозвратно, и вот уж очередь за мной. Где пребудем мы? В вечности с Богом ли? А может быть, в аду, в бездне сатаны? На муки вечные, в огонь, на поругание? Свои дела, мой друг, пересмотри. Глава первая. Летняя ночь. На улицах города деревья покрыты зеленой листвой. Слегка дует ночной прохладный ветерок. Шелестят листья, нежно прильнув друг к другу, о чем-то шепчутся между собой. О чем же шепчется листва? О любви, о радости или о горе? Только луна-свидетельница плавно плывет по темному синему небу и бросает на землю неяркий свет. Но земле и так хорошо, она светла и без луны, то есть утопает в грехах. Вдруг ночное спокойствие нарушил конный топот. Мчатся всадники, и еще быстрее обгоняя их, мчится тройка лошадей, запряженная в мрачную темно-зеленую карету. Листва задрожала на деревьях, зашуршала, заколебалась, точно недовольная тем, что нарушен ночной покой. Город спит, погруженный в ночной сон. Но куда же мчатся кони и зачем? Промчались всадники, а за ними тройка завернула за угол, и снова все стихло и стало спокойно, будто ничего не было. Но это только кажется. Луна продолжает светить своим продажным светом, освещая всадникам путь к большому богатому особняку. Через открытые окна видно, как в доме суетятся люди, и ярко горит свет. В гостиной с зеркальными стенами, легкой и осторожной походкой, взад и вперед ходит мужчина в черном атласном халате. Прядь темно-русых волос небрежно спадает на его бледный лоб. Из приоткрытых дверей доносился слабый женский стон, будто острыми иглами наносил боль в том место, где билось мужское сердце. Мужчина бросил взгляд на стену, где висел портрет молодой и красивой женщины во весь рост. Она мило улыбается, открывая белые ровные зубы. На щеках неглубокие ямочки. Богатое платье с кружевной отделкой облегает ее стройный стан. Светло-русые волосы завитками спускаются на ее полуобнаженные плечи. Глаза по-детски доверчиво смотрят с портрета. Мужчине казалось, что молодая женщина вот-вот шагнет через рамку, подойдет, обнимет его, и они закружат по гостиной под звуки вальса. Раздался стон. Мужчина вздрогнул. «Неужели умрет?» С отчаянной неуверенностью подумал он и беспомощно опустился в кресло. Приоткрылась дверь, и осторожно на цыпочках вошла женщина преклонного возраста в золотом пенсине. Это был врач Надежда Ивановна Пушкина, которую знали все жители города Балаково Саратовской губернии. Мужчина поднялся с кресла и пошел ей навстречу. «Иван Полинарьевич, успокойтесь, на вас жутко смотреть. Вы же офицер, полковник в прошлом. Ни одну войну прошли, гнали с земли русской, поляков, немцев и...» Она замолчала. Холодная дрожь пробежала по ее телу. Она мгновенно вспомнила, как в лазарет в полусознательном состоянии к ней на операционный стол привезли Ивана Полинаровича с пулей в груди. «Как быстро летит время», — подумала она. «Иван Полинаревич, простите ради Христа, умоляю вас!» Он взял ее маленькую руку и поцеловал. «Что вы, что вы! Вы самая близкая, самая добрая! Вы не отреклись от нас, всегда спешили на помощь! Сейчас страшное время, люди от страха доносят друг на друга, Россия стонет и утопает в крови от красного террора! Вы слышали, что чекисты расстреляли Гумилева во дворе его дома?» «Да, это ужасно», — ответила Пушкина и опустила седую голову. «Элен уснула? Пусть она спит. Прошу не пускать к ней дочь. Ребенок есть ребенок. Элен нужен покой. Скоро рассвет». Она глянула на часы, которые неумолимо отсчитывали час за часом. «Я пойду. Есть время отдохнуть. А завтра... Ой, то есть уже сегодня. В 11 предстоит сложная операция, а у меня дрожат руки». Она устало улыбнулась, взяла сумочку и поспешила к выходу. «Я вас провожу». «Нет, нет», — категорически возразила Надежда Ивановна и замерла. За дверью раздался шум. С улицы по лестнице кто-то бежал. Заржала лошадь. Послышался чей-то хриплый голос. «Окружай дом, чтобы ни одна белогвардейская крыса не выскочила!» И тут же последовала нецензурная брань. Двери постучали. «Иван Полинаревич, и в ваш дом пришла беда!» — прошептала врач и перекрестилась. Рядом в комнате заплакал ребенок. Распахнулась дверь парадной, и через порог дома шагнули непрошенные гости с пистолетами в руках, одетые в кожаные куртки с портупеями и в кожаные галифе. «Гражданин Мальцев, вы арестованы!» Сжимая короткими пухлыми пальцами рукоятку пистолета, Уткин хриплым голосом продолжал давать команды. Его пышные усы шевелились, из-под усов были видны крупные желтые от курения зубы. От него разило винным перегаром. Белки серых глаз были красные. Это был начальник ЧКЕ города Балаково с птичьей фамилией Уткин. В комнату бежала девочка 5 лет. Босоногая, в длинной ночной сорочке. Ребенок кричал, дрожал от страха и обнимал детскими ручонками колени отца. «Папа, миленький, родненький, возьми меня на ручки. Возьми, пожалуйста, мне страшно, я боюсь их». Она показала пальчиком на непрошенных гостей. «Что ты кричишь, как резаная? Барский щенок! Руки назад! Одень наручники! Ну как, барин, гоже?» – нараспев проговорил Уткин. Врач Пушкина в упор смотрела на пьяную физиономию Уткина. У девочки уже не было сил кричать, лицо ребенка посинело. Врач не выдержала и обратилась к Уткину, гневно заговорила. «Как вы смеете по ночам врываться в дом, унижать, оскорблять и пугать детей? Кто вам дал такие права, господин Уткин?» «Я не господин, а товарищ, и мне советская власть доверила защищать пролетариат, батраков и рабочих, вот от таких буржуев, как господин Мальцев и ему подобные. Приступить к обыску. Мебель, ковры, все вынести и сложить на подводы. Драгоценности, золото, серебро, хрустали, посуду на склад». Мальцев смотрел куда-то в неопределенную точку и ничего не видел перед собой. Он только слышал жалобный плач своей дочери. Врач Пушкина хотела взять девочку на руки, чтобы успокоить ее, но не смогла. Детские ручонки крепко держали колени отца. «У ребенка нервный шок!» – в испуге проговорила врач. «Снимите наручники, пусть успокоит ребенка!» – приказал худощавый чекист. Мальцев взял на руки свою дочь и нежно прижал ее к груди. Она вся дрожала. Сердечко стучало так, что казалось, вот-вот вылетит из детской груди. «Мой родной птенчик!» Последний раз отец прижал к груди свою дочь. «Отобрать дитя!» — крикнул Уткин и вошел в комнату, где лежала больная Элен. Уткин жадно впился глазами в кровать, где беспомощно лежала больная. Уткин повел усами и долгим взглядом пристально смотрел на женщину, как кот на мышку. У Элен пересохли губы от высокой температуры. Она жадно глотала воздух, тихим голосом кого-то звала. Что-то неразборчиво говорила, пытаясь приподняться, но ее голова беспомощно падала на подушку. Что она говорила? Кого звала в свой предсмертный час? Кто знает? Уткин вышел и сквозь зубы процедил. «В подвал! В подвал!» Мальцев что-то хотел сказать, но начальник ЧК махнул короткой рукой и властно крикнул. «Тут вопросов не задают, тут только отвечают. Понятно, барин?» – с издевкой прохрипел Уткин. «Дитя отобрать! Живо!» Подошли к дочке. Хотели взять ее, но девочка размахнулась и с пронзительным криком ударила чекиста по лицу. Тут же быстро повернулась и схватила цепкими дрожащими ручонками за шею своего отца. У обидчика из носа потекла кровь. Ребенка отобрали. Девочка продолжала кричать изо всех сил. Подошла женщина с короткой стрижкой, схватила ребенка за руку и потащила к двери. Девочка упиралась, оглядывалась назад и кричала: «Папа! Папа!» Женщина посадила ребенка на телегу и погрозила пальцем: «Будешь кричать, посажу в подвал!» Дочь Мальцева не понимала, что такое подвал. Она дрожащими пухленькими ручонками закрыла лицо и беспомощно запищала, как затравленный волчонок, на которого охотники идут с кольями. Девочка уже не могла громко кричать, громко плакать. Она охрипла, а лицо ее опухло от слез. Из дома вытаскивали вещи и складывали на телеги. У дома стояло несколько подвод. «Врачиху отпустить! Всех Мальцевых в подвал! Детей до 7 лет! К Махарихиной! В приют! А остальных?» Последовала нецензурная брань. Подошел человек с тяжелым отвисшим подбородком и наставил дуло винтовки на Ивана Полинарьевича. «Шагай в подвал!» – процедил он сквозь зубы. Мальцев повиновался. «Господи!» – взывал он к Богу. «Господи, дай мне сил, чтобы я мог перенести все эти муки ада!» Он слышал надрывающий крик своей дочери и стоны больной жены. Что будет с Эллен и дочерью? Мальцеву казалось, что невидимая рука железными пальцами схватила его за сердце и медленно больно сжимает. Спускаясь по лестнице в подвал, он приостановился, чтобы перевести дыхание. «Чего остановился?» – последовал удар винтовочного приклада. «Шагай, не то еще получишь, барское отродье!» Мальцев от удара зашатался, но не упал. Нервы были напряжены до предела. Его душа кричала и плакала. Ему хотелось куда-то бежать, громко кричать и кого-то звать на помощь. Куда бежать? Кого звать? Он превосходно осознавал безвыходность своего положения. Мальцев шагнул в темноту. В подвале он осмотрелся, присел на корточки, прислонившись спиной к стенке. Он тяжело вздохнул. В мыслях, словно быстрая птица, пролетели воспоминания. Он вспомнил все. Картовую речь Ленина, его обращение к офицерам царской армии, в котором он призывал их на защиту Отечества от белополяков, немцев и антанты. Он, Мальцев, слушал речь Ленина, затаив дыхание. Он также читал и слушал обращение Фрунзе. «Нас, дураков, заманили в западню, а мы поверили». Он вспомнил, как Россию охватил голод, восстали крестьяне на Волге и на Украине. Вооруженная армия во главе с Тухачевским и Блюхером двинулась на безоружных и голодных крестьян. Они легко и без потерь потопили восстание в крови. Ленин начал репрессии. Царскую семью ликвидировали, к власти пришли уголовники. Мальцев плюнул. С лестницы послышались шаги. Мысли прервались. Открылась дверь. На улице уже светало. Погасли огни уличных фонарей. «Ну как, барин, гоже тут?» Уткин, пошатываясь, курил козью ножку, скрученную из крепкой махорки. Мальцев молчал. «Ну что, Иван Полинарьевич, считаете недостойным для себя говорить со мной? Вот ведь как меняются времена. Кто был никем, тот стал всем. Твоя жизнь в моих руках. Если я захочу, то ты будешь лизать мои сапоги». Уткин затянулся и пустил дым в лицо Мальцева. Иван Полинарьевич чуть прищурил глаза, нагнулся и неожиданно головой ударил Уткина в грудь так, что тот отлетел к стенке. Сообщники Уткина сбили Мальцева на пол и стали зверски избивать его ногами. Они утолили жажду только тогда, когда Иван Полинарьевич потерял сознание. «Ничего, он еще свое получит!» – прохрипел Уткин и вышел из подвала. Мальцев пришел в сознание от пронзительной боли в груди. Собрав силы, он приподнялся с цементного пола. В это время послышались шаги, дверь в подвал распахнулась. «Ну как, барин, мы тебе и жинку принесли, чтобы было веселее!» — хихикнул кто-то. На простыни внесли Эллен. Мальцев пошатнулся, наручники впились в руки, но боли он не почувствовал. Сжимая челюсти, он заскрипел зубами. Из груди вырвался стон. Непрошенные гости удалились. Иван Полинаревич подошел к жене, опустился на колени и увидел, что из горла Эллен хлынула кровь. Она умирала. «Милая моя, родная моя, прости меня!» Чуть слышно шептал он дрожащими губами. Снова послышались шаги, приоткрылась дверь. Подошел солдат в синей форме чекиста, снял наручники и молча вышел. Иван Полинаревич долго стоял перед женой на коленях. Стены подвала были единственными свидетелями того, как бывший полковник царской армии, закаленный в боях, теперь молча плакал. Тяжелый стон порой вырывался из его груди. «Так вот она какая ты, матушка Россия!» Впервые Мальцев назвал Россию на «ты». Иван Полинаревич взял на руки жену, походил по подвалу, а затем осторожно положил ее на пол. Ему показалось, что Эллен застонала. Он бросился к ней, но она была уже мертва. На здании висела вывеска, на которой большими буквами написано «ЧК города Балакова Саратовской губернии». У входа стоял стол, за которым сидел работник ЧК в синей форме. Врач Пушкина шла домой торопливой походкой, шла и молилась. Из глаз катились слезы. «Матерь Божья, Пресвятая Богородица, спаси и сохрани ребенка Эллен и Ивана Полинаревича! За что так? За что?» Она будто спрашивала кого-то, но ей никто не отвечал. Она не вошла, а вбежала в дом. Пушкина разбудила свою воспитанницу, о чем-то с ней поговорила. Плакали обе. А потом села за стол и стала писать. Ранним утром ее воспитанница, переодетая в крестьянку, была на пристани. Она взяла билет до Саратова, и ей предстоял путь до Москвы. В кабинете Уткина раздался телефонный звонок. Звонили из Москвы, а вслед пришла срочная телеграмма. «Освободить Мальцева, вернуть ребенка и все имущество. Ягода». Телеграмма опоздала. Приговор привел в исполнение лично товарищ Уткин без суда и следствия. В подвале дома Мальцева каждый день пытали людей и расстреливали. Гудел трактор, заглушая стоны и выстрелы. А по ночам выезжала подвода, накрытая рогожой, вывозившая жертвы произвола. Весь мальцевский род был расстрелян Уткиным и его дружками-соучастниками террора. После расстрелов устраивали кутежи и напивались до невменяемости. Малолетних детей от месяца до 7 лет распределяли по приютам. Детям меняли имена, отчество, фамилию и даже год рождения. Всем этим занималась коммунистка Макарихина. Саратовская губерния покрылась сетью приютов и детдомов. В метрических выписках родственников не указывали, а также не указывали место рождения детей. Это было позорное клеймо на ребенке на всю жизнь. Дети расстрелянных родителей были на особом учете, и тайна не разоглашалась. По метрическим выпискам узнавали детей врагов народа. Такие дети были лишены многих прав. Все учебные заведения закрывались перед ними. Оскорбленные и униженные они шли на улицы. Для них была открыта широкая дорога в тюрьмы и лагеря. Пройдет много лет, и на сцену с гитарой выйдет Игорь Тальков, сын репрессированных родителей. Чуть хриплым голосом он смело запоет обо всем этом, опустившись на колени. Его услышат не только в России, но и за рубежом. И приговор он всем прочел. Кровавый цар, великий гений, как тяжело тетрадь читать обманутому поколению. И еще скажет русский поэт, сын Отечества, Ее Величества России. Придет пора, откроются архивы, из них узнают люди и славу, и позор.